Глава 9. Новое назначение. Обнаружено подключение к стороннему источнику энергии. Запуск основных систем. Выполнено. Запуск вспомогательных систем. Я открыл глаза. Передо мной висело женское лицо, заставившее меня вздрогнуть от испуга. Лицо не выражало никаких эмоций, и секунду спустя я понял, что это всего лишь металлическая маска. Маска, заменяющая лицо Дхаракту. Точнее, Дхарактессе. «Ключился», — заговорила она, чуть отодвинувшись. «Не зря тащила». Я лежал на наклонной поверхности с чуть приподнятой головой. Слева в моем корпусе копошились ремонтные манипуляторы, справа сидела Дхарактесса. Ее дхарактский голос был, как бы это сказать, чуть мягче, чем у остальных дхарактов. Она напомнила мне Градхи. «Меня зовут Ир-736-Р-105-ИС-004-А, но ты можешь называть меня Ир-Риса. Ты понимаешь наш язык? Или мне говорить на вашем?» — проговорила она последнюю фразу по слогам на моем языке. «Понимаю, где я?» «На десантном корабле в ремонтном отсеке. Я из десантной дивизии номер 667. Мы прибыли к планете чуть позднее основных сил, однако прибыли очень вовремя. Флот Делкеров попытался уничтожить наш, но благодаря нам оказался окружен». «Я так понимаю, победили вы?» «Конечно». Она помолчала, пристально глядя на меня через прорези в своей маске. «Я наблюдала за тобой, пока десантировалась моя капсула», — снова заговорила Ир-Риса. «Бой с превосходящим тебя противником крайне глуп и нерационален. Тем не менее, ты победил. Это была совершенно нелогичная тактика. Скажи, ты использовал ее, потому что ты наполовину Делкер?» «Да, наверное», — пожал я плечами, но сработало лишь правое плечо. Тело все еще плохо отзывалось на команды. «Это интересно», — похоже, задумалась Дхарактесса. «Заставляет процессор работать на предельной частоте, высчитывая все возможные варианты развития такой тактики». Она как-то странно зависла в одном положении. «А что со столицей?» — решил задать я вопрос. «Мы ее взяли?» «Да, уже идет переоборудование некоторых технологических центров». «Почему ты перешел на нашу сторону?» «Хочу предотвратить умирание планеты». «То есть ты считаешь нашу цель правильной?» «Да, так и есть». «А почему другие Делкеры и люди так не считают? Почему они воюют с нами? Ведь гораздо правильнее было бы избежать ненужных жертв». Эти вопросы поставили меня в тупик. «Ну, скорее всего, людям не нравится то, что вы хотите их при этом поработить». «Поработить? Откуда такая информация?» «Вы же их чипируете». «Да, так и есть. Но это для их блага. Если будет полный контроль, не будет преступлений. Пропадет безработица, все будут заниматься тем, что им по душе, в зависимости от их персональных навыков и умений. Исчезнут бедные и богатые, все окажутся в равных условиях. Все будет решаться по справедливости, разве это плохо?» Я даже не нашелся, что ответить. «Извини», — чуть поклонилась Ир-Риса. «Для тебя, наверное, тяжело так быстро обрабатывать информацию. Я провела в гибернации больше века, я долго об этом размышляла. Мне бы хотелось ближе узнать людей и понять их мотивы. Возможно, в них есть какая-то глубинная мысль, которая мне недоступна. Ты мог бы мне с этим помочь?» Вот тут я вообще растерялся. Что именно она хочет, чтобы я для нее сделал? «Я хочу вступить в твой отряд», словно прочитала она вопрос в моих глазах. «Генерал Гхрауб сообщил, что в твоем отряде есть и другие Делкеры. Мне бы хотелось обменяться с ними интересующей меня информацией». А вот это уже действительно интересно. Неужели Ант решил ко мне няньку пристроить? «Ты можешь поговорить с ними и так? К чему вступать в отряд?» — с подозрением спросил я. «Так я смогу на практике изучить вашу иррациональную тактику ведения боя», — как ни в чем не бывало ответила Ир-Риса. «Ясно», — приподнял я брови. Похоже, она посчитала это за согласие, потому как встала и быстро кивнула. «Ты пока чинись, я сама сообщу обо всем Гхраубу». И покинула комнату. Что ж, надеюсь, проблем от нее будет не очень много. Декодер стоял на возвышенности и через прицел снайперской винтовки наблюдал за вахтингом. Вдруг земля рядом с ним задрожала, оттуда вылезла голова огромного червя, раскрыла пасть и уже оттуда выбралась на поверхность Кукримилия. «Мы опоздали», — мрачно сказал декодер. «Знаю», — ответила девушка. «Что будем делать?» «Здесь уже ничего. Дхаракты слишком много своих кораблей посадили в столице. Ее мы уже не отобьем. Нужно идти в Дорос. Мистерия обозначила его нашей резервной базой, если вдруг пойдет вахдинг». Ясно. Тогда показывай путь». Тем временем в баре Возрождения за широким столом сидели андроиды. Их было много, и все они молчали, боясь прервать тишину. «Как?» — наконец задала вопрос Мистерия. «Как, черт возьми, вы слились? И что с моей платформой?» «Платформа уничтожена», — нехотя отозвался первый. «Эти гады ударили по ней каким-то лучом, она развалилась». «Развалилась?» «Да, развалилась. И вообще, ко мне какие претензии? Если бы ваш флот не сдулся, дхаракты бы не отправили свой десант, и тогда мы бы удержали город». «То есть это мы виноваты? Их было в два раза больше». «В два раза больше?» — аж привстал первый. «Видела бы ты, какая орда на нас перла! В два раза больше! Я сам лично больше 300 фрагов сделал. А сколько еще мои ребята положили?» «Ладно, все, достаточно», — потерла глаза Мисти. «Хорошо, будем исходить из того, что имеем. Столица потеряна, наш флот уничтожен. Теперь ничто не мешает Дхарактам вести бомбардировку планеты. Так что мы в полной заднице, господа. И как будем оттуда выбираться, я пока что не представляю. Может, у вас есть предложение?» «Есть», — внезапно появилась сидящая на столе в позе лотоса Вира. «Все складывается именно так, как я и планировала». Мистерия удивленно приподняла одну бровь. «Теперь мы точно заманили к планете весь Дхарактский флот», — не спеша начала объяснять Вира. «Большинство их бойцов уже высадились на поверхность. И теперь мы уничтожим их всех одним единственным выстрелом из моей электромагнитной пушки. Я собрала ее на Красо, спутнике Рекриптума. Осталось лишь дождаться, когда он выйдет на оптимальную орбиту, и ударить. Одного выстрела будет достаточно, чтобы поджарить и весь Дхарактский флот и очистить планету от заразы. Уничтожить всех этих жалких паразитов, прилетевших захватить мой мир». «Но ведь», — опешила Мисти, — «импульс уничтожит не только Дхарактов, а вообще все электрические устройства, включая и нас». «Верно. Но я уже выслала приглашение всем андроидам. Мы соберемся на Красо, там будет безопасно». «Совсем как в реале», — чуть слышно выдохнула Мистерия. «Что-что?» «Да нет, ничего. Тебя кто-то надоумил так сделать?» «Не то чтобы прям надоумил, но в моем мире однажды появлялась одна очень интересная прибывшая. Мы обсудили с ней много увлекательных вещей, включая и вот такую защиту моего мира от вторжения дхарактов. Правда, после этой беседы она никогда больше не возвращалась ко мне». «Прибывшая?» — выделила Мисти окончание и продолжила уже с отсутствующим, направленным куда-то внутрь себя взглядом. «Вот ведь тварь ненормальная. Реального мира ей оказалось недостаточно, решила вообще все к хренам разрушить». «Что, прости?» — снова не поняла Вира. «Да ничего», — зло ответила девушка. «А как же люди с протезами? Некоторые из них тоже могут умереть из-за этого импульса». «О, об этом не волнуйся. В моем мире не осталось людей, чьи жизни могли бы зависеть от протезов. Мутанты, сами того не ведая, уже решили данную проблему». «А что будет с пораженными дхарактами? Они смогут возродиться так же, как и мы?» «Нет, конечно», — коварно улыбнулась Вира. «Как они смогут возродиться, если все их заводы и ремонтные места также выйдут из строя? И починить их тоже уже никто не сможет, потому как никого не останется». «А что станет с Антом?» «Тут проблемка», — поморщилась Вира. «Его экранированное ядро так просто не уничтожить. Но без информационной сети и своих дхарактов он окажется беспомощным ребенком. Мы отошлем его обратно в холодный космос, и пусть он там бороздит бесконечные просторы пустоты». «А потом через век он опять вернется?» кто знает», — пожала плечами девчушка. «Но если это произойдет, мы вновь будем готовы». Ясно, — опустила голову Мисти. «Позволь еще раз уточню. Все дхаракты умрут и больше не возродятся». «Да», — радостно воскликнула Вира. «Ну, почти. Я допускаю тот вариант, что где-то на планете существуют места настолько хорошо экранированные, что не пропустят импульс. Но для этого мы, то есть вы, мой десант, отправитесь на рекриптум, чтобы произвести окончательную зачистку той горстки тварей, что выживет. Мистерия откинулась на спинку стула в глубокой задумчивости. В ее глазах бешено мелькали проносящиеся мысли. «Хорошо», — внезапно согласилась она. «Это прекрасный план. Я полностью его поддерживаю. Так и поступим. Но сперва мы должны спасти Бетти из плена, потому что неизвестно, возродится она или нет. У дхарактов же есть специальные глушилки, запрещающие это. А мы не можем бросить подругу в беде, верно?» «Еще как верно», — оживился до того мрачный Грур. «Вот и отлично». «Как скажете», — пожала плечами Вира. «У вас еще есть в запасе 3 часа и 42 минуты до того, как Красо выйдет на оптимальное расстояние для выстрела. После чего вы все понадобитесь мне для операции по финальной зачистке, как я уже сказала». «Ясно», — кивнула Мистерия. «Какое-то стрёмное место они выбрали для встречи», — недовольно проговорил Ти, осматривая изнутри старую заброшенную церковь. «А что, почувствовал за собой грешок?» — усмехнулась Делит. «Тьфу на тебя! Я чист, как слеза младенца. А почувствовал я вражескую тупость». «Вот это да! Ну-ка просвети!» «Церковь далеко от деревни. Вокруг сплошная равнина. Никаких вариантов устроить нам засаду». «Ну таки здорово же, разве нет?» «Слишком все просто. Я вот думаю, могут артиллерией накрыть». «Да расслабься, не накроют. У меня все продумано. Глушилка не даст им связаться с артиллерией». «Хорошо, и все равно неспокойно мне как-то». «Так, все, летят, давайте по местам», — быстро скомандовала Делит, заметив на радаре красную точку. Транспортник приземлился перед входом в церковь. Из него вышла Мистерия, огляделась по сторонам и направилась внутрь здания. «Ты одна?» — с ноткой удивления спросила Делит. «Нет, не одна. Со мной Грур». Фантом проявился рядом с девушкой. «Где Бетти?» «В надежном месте», — уклончиво ответила Делл. «Сперва мне нужно заверение Виры в том, что она перестает считать нас врагами». «Обойдетесь», — нахмурилась Мистерия. «Ни за что на свете она не перестанет считать дхарактов врагами». «Тогда...» — тихо, бесцеремонно перебила ее Мисти, а затем обратилась к напарнику. «Грур?» «Да, секундочку. Ага, проверил. Связи никакой нет, нас глушат». «Отлично», — с облегчением выдохнула Мистерия и снова подняла глаза. «У нас другое предложение». «Нет, мы так не договаривались», — взъелась Делит, потому как не любила, когда ее планы нарушали. «Либо Вира признает нас союзниками, либо ваша драгоценная Бетти сдохнет и никогда больше не возродится». «Скоро вы все подохнете и не возродитесь», — разозлилась Мисти. «И не просто скоро, я даже скажу точно, через 2 часа и 31 минуту. Ну что, желаете оказаться в подпространстве виртуальной реальности навечно? Наверное, очень интересно будет прожить остаток жизни в нигде». Делит несколько обескуражила такое заявление. Она не нашлась, что ответить, а Мистерия продолжила уже более спокойным тоном. «Вот ты даже не послушала мое предложение, сразу отказалась. Предположу, что с дхарактами вышло так же. Они прилетели, начали тебе раздавать приказы, а ты в силу своей несметной гордыни послала их нахрен. Вот они вышвырнули всех вас из своих рядов, как бродячих шавок. Так же все было, верно? Или, по крайней мере, похоже? И я совершенно не понимаю, чего ты тут сейчас пальцы гнешь. На вас уже всем, я извиняюсь, насрать. Вы нафиг никому не нужны. Вас будут гнобить и убивать буквально на каждом шагу. У вас нет союзников. И жить вам осталось, повторюсь, максимум 2 часа. Так что, пожалуйста, засунь свою гордость куда подальше и выслушай мое предложение». Стены полупустой церкви еще какое-то время разносили эхо ее голоса, а затем все смолкло. «Эй, Делл, давай ее выслушаем», — вдруг заговорил кто-то из темного угла позади Мистерии. «Не похоже, чтобы девчонка обманывала». Девушка оглянулась и разглядела большую неподвижную фигуру стража. Мьёльнир, так его звали. «Ладно», — нехотя согласилась Делит. Мистерия собралась с мыслями и снова заговорила. «Как ты понимаешь, ваша волшебная система антикосмической защиты нам уже не нужна. У нас имеется оружие гораздо страшнее всего дхарактского флота вместе взятого. и я готова поделиться информацией об этом оружии в обмен на Бетти. Эта информация настолько ценная, что может спасти всю дхарактскую расу. Вира вас уже никогда не простит. Но вот Ант, если вы поделитесь с ним такими данными, сама понимаешь. Что-то мне кажется, обмен не слишком равноценен, насторожилась Делит. Неужто Бетти того стоит? Или же ты нарочно завышаешь ценность твоей информации? Дура, яростно выплюнула слово Мисти. Я не завышаю ее ценность. Говорю прямо. Мне нужно, чтобы вы передали эту инфу Анту, теперь ясно? Плевать мне и на вас, и на дхарактов. На всех, кроме одного. Его я не позволю убить никому, даже Вире. Вон оно что. Кажется, я догадываюсь, о ком идет речь, смекнула Делит. Ти, тащи сюда девку, я согласна на условия. И Мистерия поведала ей обо всем, что знала касаемо самого страшного оружия массового поражения, изобретенного самой милой и доброй богиней этого мира. Дождавшись окончания ремонта, я поднялся на ноги и вышел из комнаты. Оказался в транспортном модуле корабля. Здесь повсюду ровными рядами стояли металлические ящики, поставленные друг на друга. Несколько дхарактов, с виду рабочих, по очереди брали и вытаскивали ящики из корабля наружу через широкий открытый шлюз. Я не спеша прошел мимо них и тоже отправился наружу. Следующий ангар был просто огромным, заполненным такими же транспортниками, из которого только что вышел я. Все разгружались. Не знаю, что именно находится в этих ящиках, но предположу, что ресурсы, оружие, боеприпасы. Что еще там могло быть? Ах да, еще мехи. В смысле, не в ящиках, а просто так. Огромные угловатые махины важно покидали своих перевозчиков и выходили на свободу. Красавцы, однако. О, а вот и мои потерявшиеся сопартийцы. В дальней части ангара, перед самым выходом куда-то наружу, наверное, в город, бегала и прыгала между механизированных доспехов лисичка со светящимися от счастья глазами. Ее сопровождали Айвар с Бульбазером, но эти были более серьезными и хмурыми. Меня лиса даже не замечала, все ее внимание было приковано к мехам. Похоже, она выбирала одного для себя. «Ну что выбрала?» — спросил я, подойдя практически вплотную. «Ой, привет!» — встрепенулась лисичка. «А мы тут это вот тебя искали?» Я так и понял. «Есть какие новости?» «Да, вроде бы нет. Столица захвачена, все хорошо. Других приказов не поступало пока что». «А как Бульба сюда пропустили?» «Так нам это... награды выдали всем», — похвасталась рыжая. «Так сказать, за помощь в осаде города. Ну, за квест тот, помнишь же? Бульбу вот операционку дхарактскую скинули, Айвару тоже. Теперь мы все полноправные дхаракты». «А тебе что за награда?» — подозрительно прищурился я. «Только не говори, что...» «Да, да, да!» — завизжала девушка. «Меха? Серьезно?» «Да!» «Любого?» «Да! Ну, то есть моего класса, конечно же!» «Охренеть! Ну, поздравляю, чё!» «Спасибо!» «Ладно, выбирай, тогда не буду отвлекать». Сияя от счастья, лисичка двинулась дальше разглядывать мехов. «Сияя от счастья!» «Да, именно так она и выглядела!» Только вот во всем этом чувствовалась капелька фальши. Уж не знаю, с чем это было связано, но лиса изменилась. Не сильно, но изменилась. Словно ее восприятие мира куда-то сместилось. Она перестала подкатывать ко всем подряд мужикам и строить им обворожительные глазки. Нет, глаза так и остались обворожительными, но было в них что-то тяжелое. Как будто, ну не знаю, повзрослела она, что ли. Такое иногда случается с детьми после сильного эмоционального потрясения. Неужели и у лисички в реальной жизни что-то такое произошло? Я попробую спросить у нее об этом, если выдастся удобный момент, но сделаю это лишь намеком. Допрашивать ее я не собираюсь. Если это личное, то вряд ли она когда-нибудь кому-нибудь вообще об этом расскажет. «Босс!» — вдруг отвлек меня Бульбазер. «Я тут это, в общем, энергобатареи принес. Вот!» Я взглянул сначала на протянутые мне энергетики, а затем из-под лобья и на самого Бульба. «Ага, спасибо. Вовремя». Бульбазер сделал максимально невинное лицо. Батареи я, конечно же, забрал. Пригодятся. «Кард, зайди в командный центр!» — вдруг приказал мне по связи Гхрауб. «Ладно, как скажете. Пойду искать, где вы тут оборудовали этот самый командный центр». Благо, вся навигация исправно работала, так что нашел я его без проблем. Внутри командного центра, как и полагается любому уважающему себя командному центру, находилось очень много всякой разной аппаратуры. Повсюду валялись кабели и неустановленные еще экранные панели, часть установленных висела на стенах и передавала тактическую информацию от разных боевых групп. Посередине широкой комнаты горела в воздухе голографическая карта планеты. «Не стой в проходе, заходи», — обратился ко мне Гхрауб, внимательно изучающий одну из информационных панелей. «Я хотел лично тебе передать благодарность Анта за помощь в захвате столицы. Откровенно говоря, я не рассчитывал на твое так называемое войско, потому что мои боты должны были продержаться до космической бомбардировки и высадки десанта, но все пошло не по плану из-за атаки флота Делкеров. Так что я признаю свою ошибку, вы появились как нельзя кстати. Я предлагаю тебе присоединиться к армии «Восток» в качестве командира одного из моих подразделений. Каков будет твой ответ?» «Неожиданно», — удивился я. «Ожидаемо», — поправил меня генерал. «В тебе имеются задатки командира, хотя я и не всегда согласен с логикой твоих поступков. Но это можно списать на то, что изначально ты не был Дхарактом». «Наверное, это большая честь — стать командиром подразделения». «Мы не используем это понятие. Честь — это не всегда что-то однозначное. У нас все делится на истинное и ложное. Промежуточных значений нет и не может быть». «А кто определяет, что истина, а что ложно?» «Все логические связи прописаны в первой матрице. У тебя к ней доступа нет. Пока нет». «И кто создал эту матрицу? Ант?» «Я не могу ответить на этот вопрос. Первая матрица существовала всегда». «Понятно, значит, Ант». «Ты ушел от ответа на мой вопрос». «Да, да, прошу прощения. Я согласен стать командиром подразделения. Только, боюсь, мало кто из Дхарактов захочет мне подчиняться». «У них нет желаний, есть лишь иерархия. Они будут тебе подчиняться». Вот как, понятно», — повел я бровями. «Хорошо», — Гхрауб что-то быстро ввел на сенсорной панели. «Меньше хлопот будет с переводом Иррисы». На моем плече вспыхнула яркая вспышка, оставившая после себя символ Восточной армии. Что-то вроде розы ветров с ярко выраженной стрелочкой вправо. «Вы вступили в армию «Восток» в качестве командира 3-й штурмовой группы. Вам доступно новое снаряжение. Ознакомиться с ним вы можете во вкладке «Снаряжение». «Будешь командовать авангардом», — обрадовал меня Гхрауб. «Ну, спасибо», — вслух проворчал я. «Может, лучше в разведку?» «Нет, будешь командовать авангардом». Я лишь вздохнул. «Скорпикуса можешь определить в нашу ремонтную зону, его починят в приоритетном порядке. И пока свободен. Можешь познакомиться со своим новым отрядом. Я приглашу тебя на следующий брифинг». «Погоди, а что будет с моим старым отрядом?» «Они оба под твоим командованием, сам решай, что с ними делать». «Ага, что ж, меня такое устраивает». Я вышел на улицу. Вокруг все продолжала возводиться Дхарактская база. Строились из блоков укрепления. Ставились здания, вышки. Работа кипела. И все это в центральной части бывшей столицы людей. Ко мне подбежал кошмар, запрыгнул на руку и затем перебрался на спину в свое гнездышко. У него отсутствовала половина одной лапы, так что он отправился чиниться. «Ну что, мой маленький незаменимый разведчик, готов отчет?» — спросил я. «Так точно, хозяин!» — отрапортовал тот и продолжил. «Андроиды отступили к Доросу!» Выживших гражданских Дхаракты захватили в плен и держат под охраной в здании мэрии. Вот тут. «В одном здании?» — удивился я. «Значит, пленников немного?» «Верно. Основная масса людей успела эвакуироваться, пока шли затяжные бои за столицу. Я имею в виду, они эвакуировались раньше, чем вы, хозяин, вступили в бой». «Ага, это хорошо», — про себя подумал я и вслух добавил. «С этим понятно. Что-нибудь еще?» «Моя старшая оболочка контролирует периметр. Пока все тихо». «Да, я видел ее местоположение на карте». «Так, кто еще с нами остался? Элиза?» «Здесь», — прошипела Банша, материализовавшись рядом. «Прекрасно, рад, что ты выжила». «Выжила?» — каким-то потерянным голосом спросила она. «Неважно, не бери в голову. Думаю, Архилича надо бы еще раз оживить и пару-тройку вампиров. Уж очень они полезные юниты». «Да, определенно надо, но этим займемся чуть позже. Сейчас нужно познакомиться с моим новым штурмовым отрядом. Надеюсь, он состоит не из одних ботов. Пока добирался до чего-то типа казарм, посмотрел вкладку снаряжения. Там появилась куча всяких разных дхаракских модификаций и оружия, которое можно было приобрести за денежку или ресурсы в любом терминале выдачи. Ничего особо интересного. Аналог андроидского магазина, что у меня был когда-то. Правда, питомцы тут довольно-таки необычные и страшные на вид. К примеру, можно было купить таракана-киборга наподобие тех, что мы с Мисти убивали в канализации. До предполагаемых казарм я не дошел буквально несколько метров. «Внимание! Третьей штурмовой группе срочно прибыть в ангар номер 2!» — широковещательно оповестил меня голос. «Третьей? Моей, что ли?» «Да якорь ты железобетонный, что ж такое? Куда нас опять отсылают?» «Кард, вы отправляетесь штурмовать Дорос», — связался со мной Гхрауб. «Брифинга не будет. Просто возьмите город. По разведданным охраны там мало». «Что? Но я же только...» «Выполняйте!» «Хлябь. Армейская иерархия, мать вашу!» «Лиса, тащи всех во второй ангар. Теперь вы в третьей штурмовой группе. Поздравляю!» «Юху! Сейчас будем, командир!» «А мне смехом можно?» «Можно!» «Юху!» Навигация в моем интерфейсе моментально перестроила маршрут и отправила меня в соответствии с поступившим приоритетным квестом к нужному мне транспортному шаттлу. Опять воевать. Опять драться. Безудержное веселье, короче говоря. Архилича оживить я так и не успел.